Закурив сигарету, я стал медленно прохаживаться по комнате. Нервы у меня были напряжены, сердце тяжело стучало. Я постарался думать о Мэриан, представляя нас в Риме вдвоем. И чтобы найти оправдание своему безумному предприятию, я стал обманывать себя тем, что делаю это ради нее, что если бы не мое желание жениться на ней, я мог бы, дескать, отказаться от реализации опасного замысла. Услышав, как Роллс-Ройс подъехал к дому, я подошел к окну и выглянул. Элен была точна и вышла из машины, как и следовало, в 11:02. Она была в светло-зеленом платье, маленькой белой шляпке и длинных белых перчатках. Через несколько минут она поднялась ко мне. «Мэриан еще не вернулась?» — поинтересовалась моя сообщница. «Нет», — ответил я, стоя у окна и глядя в полутемный двор. Она подошла ко мне. «Ну, вот и все», — произнесла она спокойно, почти небрежно. «Ты нервничаешь?» «Нет». «И напрасно». Я посмотрел на Элен. Ее глаза блестели, а лицо было бесстрастным, как маска. «Это ведь была твоя идея», — продолжала она. «Но теперь у тебя поубавилось энтузиазма из-за служанки. Забудь о ней». «Со мной все в порядке, так что заткнись». «Ну и отлично». Я повернулся снова к окну и увидел Мэриан. Она шла, размахивая сумочкой, и улыбалась. «Вот и Мэриан». «Прекрасно, я сейчас спущусь и поговорю с ней». «Не разрешай отходить ей от кухонной двери. Я знаю, что мне нужно делать». Я подождал несколько секунд, потом выскользнул из комнаты и стал в тени на лестничной площадке. Женщины находились в гостиной. Я слышал, как Элен сказала: «Сейчас я отправляюсь с мистером Дестером в санаторий. Я ждала возвращения Нэша. Он поехал на машине час назад, чтобы купить сигареты. Не могу представить, что его задержало. Если он не вернется, будьте готовы в случае надобности помочь мне. Мистер Дестер не твердо держится на ногах. Возможно, придется помочь ему сесть в машину. Встаньте около кухонной двери, и если я сделаю знак, подойдете ко мне. Но до моего сигнала не показывайтесь мужу на глаза. Он очень самолюбив». «Хорошо, миссис Дестер», — согласилась Мэриан. «Думаю, что все будет в порядке. А теперь я поднимусь к нему». Я вернулся в спальню. Было 22:17. Я жалел, что нельзя принять виски. Страшно хотелось выпить. Элен вошла в комнату, оставив дверь открытой. «Ты можешь идти, Эрл?» — громко спросила миссис Дестер. «Дай я помогу тебе». Несколько секунд я тупо смотрел на нее, не понимая, что она уже начала разыгрывать подготовленный нами сценарий. «Ну, действуй же, идиот!» — прошипела она сквозь зубы. Я постарался взять себя в руки. «Смогу!» — ответил я приглушенным голосом. «Машина у подъезда!» — продолжала она. «Не волнуйся, что тебя таким кто-либо увидит. В доме кроме меня никого нет». Я пробормотал что-то в ответ. Элен толкнула столик у кровати, и он с громким стуком упал на пол. Стоявшие на нем лампа и стакан разбились. «Осторожно, дорогой!» — заметила миссис Дестер. «Смотри, что ты сделал!» Я опять что-то буркнул. Мы посмотрели на часы над камином. «Пора!» — прошептала Элен. Я надел пальто, поднял воротник и надвинул глубже на голову шляпу. Элен критически оглядела меня, потом кивнула. Мы подошли к двери и остановились. На мое очередное бормотание, якобы выражавшее какую-то волю, Элен громко запротестовала. «Но, Эрл, если я выключу свет в холле, ты можешь упасть!» «У меня болят от него глаза!» — тоже громко выдавил я, почти не разжимая губ. Элен вышла на лестничную площадку и щелкнула выключателем. Основной свет в холле погас, остались гореть только ночные бра. «Дай мне руку, Эрл!» Мы стали спускаться по лестнице. Я ступал тяжело и медленно, приволакивая ноги. Сердце мое колотилось. Узнает меня Мэриан или нет? Я сутулился, слегка подогнул колени, стараясь уменьшить свой рост. Мы добрались до холла. Входная дверь была открыта, и у крыльца виднелся спасительный Роллс-Ройс. Я и сообщница осторожно преодолевали последние метры до машины. Я почти физически ощущал взгляд Мэриан на своей спине. «Я открою дверцу», — сказала Элен. Лишенный поддержки, я стоял, опираясь рукой в перчатке на крыло автомобиля, а затем с помощью мнимой жены забрался в Роллс-Ройс, а Элен захлопнула дверцу. «Я только на минутку принесу твой чемодан», — бросила женщина, повернулась и вошла в дом. Я услышал ее разговор с Мэриан. Нагнувшись, я снял ботинки Дестера, готовый надеть свои, как только Элен вернется с моими вещами. Через пару минут она сошла с крыльца, сунула мне чемодан, села за руль, завела машину и выехала из ворот. Я сразу же обул свои ботинки и выпутался из чужого пальто. Потом, когда машина остановилась и я вышел из нее, я снял пиджак Дестера и надел свой, который Элен подала через окно. «Я постараюсь вернуться как можно скорее», — заверил я. Элен выключила фары. «Не задерживайся». Это было легче сказать, чем сделать. Но Мэриан должна была видеть меня. Это необходимая часть моего алиби. Я побежал по аллее и, приблизившись к дому, замедлил шаг. Мэриан встретилась мне в холле. «Ты уже вернулась?» Я сделал вид, что удивлен этим. «Я думал, что ты появишься позже. А где миссис Дестер?» «Она только что уехала». «Уехала? С мужем?» «Да». «Черт возьми! Я обещал ей помочь отправить его, но мне сегодня вечером страшно не везло. Сломался Бьюик. Я попытался починить его, но мне не удалось, и я вынужден был ехать автобусом». Я ощущал на себе пристальный взгляд Мэриан. «У миссис Дестер все обошлось благополучно?» — спросил я, отступая в тень. «Да, они уехали только сейчас. Разве ты не встретил машину?» «Нет, я закурил сигарету. Ну что ж, нужно позвонить в санаторий и предупредить, что супруги Дестеры уже на пути к ним. Слушай, Мэриан, ты можешь лечь спать, если хочешь. Я позвоню из своей квартиры». «Миссис Дестер вернется не раньше часа ночи», — произнесла Мэриан. «Посиди немного со мной, Глин. Мне нужно поговорить с тобой».